Глава 24. Несмотря на то, что время приближалось к ночи, эльфийский город был взбудоражен, более того, шумен. Не имея возможности у кого-либо спросить, что происходит, пришлось подслушивать. Походя между группками длинноухих, я узнал таки, что стряслось. Как оказалось, произошло покушение на короля. Миа и Леля пытались отравить, но убийца не рассчитал какой-то фактор, из-за чего тот смог спастись. Детальнее узнать не получилось, обычные граждане не были сильно осведомлены о деталях покушения, те же, кто были осведомлены, на улицах не шушукались, так что, забив на всеобщее оживление, я забрался на облюбованное дерево. Возможно, стоило бы сменить место наблюдения, но найти отдаленное от троп место, с которого открывался бы шикарный вид на дома всех целей, да еще и на нужной высоте, было непросто, да и по большому счету незачем. Несмотря на то, что ночь еще не наступила, во всяком случае, то время, в которое была активирована ночная защита вчера, магические контуры ее полыхали в полную силу. Либо старейшины опасались, что тот, кто устроил покушение на короля, придет и за ними, либо, что куда более вероятно, они опасались мести за совершенное ими покушение. Проверив на всякий случай почту, я убедился, что никто из детей леса не писал, после чего сосредоточился на деле. Контуры защиты не поменялись, ловушки тоже, лишь некоторые, что доселе были не активированы, стали активны, но это не было какой-то проблемой, так как свой путь я прокладывал в обход всех систем защиты, не надеясь на то, что в ночь X будут какие-то поблажки на вроде неактивных ловушек. После того, как убедился в актуальности наземных препятствий, приступил к изучению линии сигнализации на дереве. Они, насколько я запомнил, остались также неподвижны, однако здесь уже говорить с уверенностью я не мог, так как просто не успел запомнить планировку с точностью до сантиметра. За изучением защиты стволов, ну или стен эльфийских домов, я провел большую часть ночи, закончив лишь в момент выпадения росы, что, согласно часам, выпало около половины четвертого утра. За это время мой блокнот пополнился 12 схемами, которые анализировать было решено в уже более спокойной обстановке. Уже привычно, отойдя от города на безопасное расстояние, телепортировался на тренировочную поляну. Вызвав Барсика, я осмотрел котейку и, не найдя и сейчас никаких критических изменений или повреждений, успокоился вовсе. Наказав тому ничего не жрать, не убивать и далеко не убегать, принялся за свои тренировки. Мой импровизированный тренажер стоял на месте, были сдвинуты несколько палок зайцами, но это не доставило больших проблем. Проблемой оказалась моя недальновидность, из-за которой тренажер пришлось переносить к дереву, что в последующих тренировках будет выполнять роль Мелорна. Да, дерево не было столь большим в охвате и столь высоким, но выбирать не приходилось. Закончив с наземной частью, я достал блокнот и приступил к анализу прохода по вертикали. Несмотря на то, что методика была уже придумана и показала себя в лучшем свете, разработать путь наверх оказалось сложнее. Сказывалось ограничение по перемещению в пространстве, далеко от ствола я отодвинуться не мог, словом, как и летать, гравитация была надо мной властна, как и над всеми остальными смертными. Наконец, сумев вывести пусть кривой, пусть длинный путь, но зато вполне проходимый, принялся за его воссоздание. Используя веревки, я смог обозначить контуры защиты, правда, для этого пришлось использовать аж 4 дерева. Сильно не хватало их обхвата и высоты. Надев перчатки теневого убийцы, попрыгав, после чего снял плащ, ибо следить за его полами не самое простое занятие, я встал перед первой линией импровизированной сигнализации, вдохнул и понеслась. Шаг, прыжок, проползти пару метров, небольшой разбег и вновь прыжок, на этот раз куда более высокий, почти полет. Приземлиться перекатом, погасив инерцию, нырок в промежуток между двумя нитями сигналки. Первая наземная часть пройдена, затем забраться на дерево с небольшого прыжка, так как у самого низа наброшена целая сеть линий. Движение по дереву выходило еще медленнее, часто приходилось двигаться вбок, а то и вовсе вниз. Но путь выходил вполне реальный и, что не менее важно, универсальный для всех домов. Тренировался по своему субъективному времени я долго, а на деле же вышло всего 5 часов. За это время я смог уже изучить последовательность действий, привыкнуть к расположению линий защиты и весьма сносно ориентироваться по ним. Подозвав к себе котейку, спрятал его в инвентарь и телепортировался в посольство. Посольство было выбрано как временной опорной точкой нашего клана. Здесь я хотел проинструктировать ребят, вдохновить их на ратные подвиги, перекусить какой-нибудь вкусняшки, кою я точно заслужил, и отрубиться часов на 6, а лучше и подольше. Ибо следующая ночь должна пройти в разведке, а следующий день в походе. Возможно, поход был бы уже сегодня, но в эту ночь была полная луна, и я просто жуть как хотел перестраховаться. По моим прикидкам, нежить как раз должна за сегодня перебеситься и завтра прийти в условно спокойное для нее состояние. План был хорош, настолько хорош, что у меня аж слюнки потекли от предвкушения его выполнения, но ему суждено было разбиться о суровые реалии мира. Не успел я еще толком проморгаться от телепорта, как услышал крики из главного здания. Вбежав туда, увидел несколько абсурдную картину. Напротив пятерки моих ребят стояло человек 10 из Валькирии, и к ним подтягивались еще воины. Между двумя импровизированными армиями стояли командиры Константин и некий Борей, воин 240-го уровня, и орали друг на друга. «Ты кто вообще такой, щегол?» «Думаешь, ты некр, и тебе все можно? Обломись! Это место принадлежит Валькириям, еще надо выяснить, какого хрена вы тут околачиваетесь!» «Удот! Валькириям здесь принадлежат только сами Валькирии, да и то не факт. Сказано, здесь для вас закрытая зона». «Чухан, ты не догоняешь? Мы здесь ходим, где хотим!» Чувствуя за спиной поддержку, он рванул из ножен меч, но тут же упал замертво, не успев им даже замахнуться. Воины резко повернулись ко мне и, увидев окровавленный клинок в моей руке, смекнули о причинно-следственной связи упавшего командира и кровавых капель, что сейчас потихоньку окрашивали пол в красный свет. Один из воинов рванулся ко мне, на ходу выкрикивая: «Что за на...» Но упал, не успев договорить фразу. На этот раз отрублена была не голова, а левая часть человека от правой. За ним следом метнулся Рога, что умер недалеко от строя. За Рогой последовали пара лучников, что стали натягивать тетивы своих луков. Всякий раз, когда кто-то из стоящих валькирий пытался что-то вякнуть или шевелиться, он умирал. Причем для их убийства я не использовал ни инвиза, ни каких-то скиллов для сближения, да те же руты не юзал, добирался и ваншотил их голой силой и умением. К моменту, когда вернулся, или скорее ворвался назад Борей, остались в живых лишь семеро из валькирий, что, несмотря на рвущиеся «сука», стояли неподвижно и дышали через раз. Он ворвался, но лишь для того, чтобы умереть, не успев толком пересечь порог. Может быть, и не стоило его убивать второй раз, но слишком уж мне не понравилось сопутствующее его появлению. «Да я вас всех!» Следующего появления ждать пришлось чуть дольше, аж полторы минуты. На этот раз он явился не в подштаниках, а в полном обмундировании с обнаженным мечом и кинулся на меня. Бой был скоротечным. Несмотря на высокий уровень и топовый шмот, парню явно не хватало профессионализма, а в условиях схватки, где противник превосходил его еще и характеристиками, парень был простым, шевелящимся куском мяса, которое за пару секунд было разделано и расфасовано по разным углам комнаты. Следующего его появления придется ждать долго, это я уже прекрасно понимал, так что отправился к стоящему, но уже расслабившемуся Константину. Что здесь произошло? Да хрен его знает. Стояли мы, вдруг ветер какой-то подул, кровушку красную принес, да части тел. Что? Откуда? Непонятно. Шутку юмора понял, принял, посмеялся. Давай к сути, а то сейчас ведь придет начальство этого типа. Спросит, зачем я так? А я еще даже не знаю, за что его убил. Серьезно? Мы-то думали, ты застал инцидент? Не-а, я только прилетел. А чего тогда вписался? «Парни, вы свои. А за своих я буду рвать глотки даже в том случае, если они не правы. Нет, если вы не правы, я, конечно, настучу вам по башкам, но сам. Это, так сказать, моя привилегия. Мысли ясна?» «Ясна». «Тогда давайте к делу. Что случилось?» По нашему крылу решил прогуляться один из вояк. Мы заметили его. Вежливо. Это я сейчас серьезно. Попросили покинуть наше крыло. Тот не понял, стал права качать, мол, ему можно везде и всюду, стал требовать открыть наш склад, мол, с какого хрена окно заложили и дверь поставили железную. Но мы его послали уже не столь вежливо, с указанием того, что земли, в принципе, принадлежат клану «Черная стрела». Тот словам не внял, попробовал мечом по замку ударить, замок крепкий выдержал, а вот он десяток ударов от Ральфи не выдержал, скопытился за секунду. После этого он нажаловался командиру своему, и тот приперся выяснять отношения. «Ну, дальше я видел. Красавцы, парни, почет вам и уважение! Вы давайте, расслабляйтесь, штрафов и санкций не будет, шмот, что выпал с дебилов, собирайте! Я не собираюсь поощрять подобные выходки в своем доме и возвращать вещи им в знак мира. Затем задачи будут такие. Сюда пришлите со стены одного из новобранцев, пусть стоит на входе, никого не пускает. Сами пройдитесь по стене, поговорите с людьми, может, кого в клан возьмем. Также, помимо обычных задач, нам будет нужна рейд-группа. Желающие из вас есть?» «Нет». Тогда из новобранцев соберите желающих, посмотрите, кто из них годится. Я сейчас поговорю с начальником этих дебилов, что стоят и греют уши, и пойду спать. Парня, что в карауле, предупредите. Случится что, пишите ему, пусть будет. Сам я от сообщений боюсь, не проснусь. Слишком уж умотался. Хорошо, сделаем. Что насчет нашего похода? Об этом я вам скажу потом, без вот этих товарищей. Я кивнул на замерших и так и не ушедших выживших. Кстати, товарищи, вам бы стоило освободить пространство до тряпки, начать готовить, убирать за собой предстоит вам, я об этом позабочусь. Дождавшись, когда лишние ушки свалят, я повернулся к своим и таки ответил на вопрос. В Межгорье пойду завтра с утра, этой ночью полнолуние было, а в полнолуние там лучше не показываться. Там вообще ночью лучше не показываться, но в полнолуние особенно. Приняли кэп, мы пошли, поддержка с этими точно не нужна. Точно, у меня с их верхушкой дружеские отношения. Убедившись, что мне ничего не грозит, парни скрылись в портале, ведущему на стену. Я же остался дожидаться вестника. Прождал минуту, две, три, после чего плюнул и написал вести. «Привет, до тебя еще долбодятлы не достучались?» Ответ, что удивительно, последовал быстро. «Достучались. Чего тогда молчишь?» «Думаю, как их ласково послать и не уронить авторитет. Прилетай, чаю попьем у меня в кабинете. Потом ты выйдешь, отведешь их в укромный уголок и скажешь, что они мудни. Вести так в гостях нельзя, и получили они по заслугам. Отправишь их в холле оттирать кровушку, а я спать пойду, ибо за эту ночь я заканался. Вечером у меня дела, а это значит, что спать мне осталось все меньше. Эта мысль меня гложет и злит. Скоро я дойду до точки кипения и выйду на улицу искать виноватых. Ладно, ладно, поняла я, ставь чайник, печеньки я принесу. Зная Весту, я был прямо-таки уверен, что она притащит с собой печеньки, так что, поймав выглянувшего на шум Петровича, попросил у меня в кабинете накрыть стол в сервировке, включающий пару чашек, горячий чайник и заварку. Петрович удалился выполнять просьбу, я же остался дожидаться гостью. Веста прибыла быстро, буквально через минуту после нашего разговора. На дворе сверкнула вспышка портала, затем раскрылась дверь, в проеме коей показалась Веста. Не знаю уж, специально она так нарядилась или просто ее выдернули с какого-то мероприятия, но выглядела она шикарно. Высокая прическа, черное шелковое платье, небольшое изумрудное колье, и это лишь первое, что бросалось в глаза. Она оглядела побоище, сморщила носик и пошла ко мне навстречу, перешагивая валяющиеся на полу части тел. Удивительно, но несмотря на заливающую пол кровищу, она умудрилась не испачкать свои туфли. Подойдя, она чуть вздернула носик, собираясь сказать что-то пафосное, но я ее обломал. Узнаю боевую подругу, с которой мы на пузе ползали по динозавриму дерьму. Веста открыла рот, но сразу ничего и не сказала, лишь как-то сдулась и обиженно поджала губки. «Вот умеешь ты, друг мой, испортить все настроение». «Какое, Вест? Я пришел домой поспать, а здесь твои дегенераты стали права качать. Пошли уже чаю попьем, пока я совсем с катушек не съехал. И давай без манипуляций, мы ж друзья». «Друзья. Не буду я манипулировать. Я буду хорошей девочкой. Кстати, я печеньки принесла». «Супер. Там Яков должен был чайник вскипятить». Яков не подвел, на столе уже стояли чашки, причем из какого-то сервиза. Сахар, горячий чайник, какая-то сдоба и даже малиновое варенье, что для джунглей было нонсенсом. За поеданием этих вкуснях вкупе с дружеской беседой ни о чем 15 минут пролетели незаметно. Несмотря на то, что в компании Весты время пролетало весьма приятно, расставаться нам пришлось достаточно быстро. Валькирия пошла раздавать своим заслуженные оплеухи, я же отправился спать. Сегодня вечером придется сделать еще одну вылазку в эльфийский лес, а завтра и вовсе. Предстоял весьма тяжелый день. К счастью, проснулся я сам, и пусть поспал всего 5 часов, этого хватило на активный вечер. Первым делом я направился к Глебу, тот еще днем отписался, что купил необходимые кристаллы, и просил их забрать пораньше, так как сегодня ему надо съездить в больницу. К счастью, успел я вовремя, так как не успел я еще улететь из Лорен, где Глеб обосновался, как тот покинул игру. Следующим пунктом назначения стала стена Межгорья. Здесь меня ждали еще 5 десятков бойцов, что изъявили желание вступить в клан и получили положительные характеристики. Приняв в клан новобранцев и отобрав из них желающих в рейд-группу, вернулся с Оной к подземелью Василиска. Сейчас подземелье пустое. Уставало, но один из отрядов валькирий собирался туда в поход, но это не беда. «Бойцы, я небольшой спец говорить мотивирующие вещи, но тем не менее, вы все изъявили желание стать рейд-группой клана, ходить по данжам. Место это прибыльное, часть добычи пойдет непосредственно вам в карман, чуть позже. Когда вы докажете компетентность, решим какая. Но несмотря на то, что это направление прибыльное, оно не менее и сложное. И дело не только в боевой подготовке. Помимо этого, трудности морального плана, вечная гонка, данжи, прохождение которых могут занимать десятки часов, вплоть до нескольких суток. Это действительно сложная работа. Гляжу, прониклись. Ладно, запугивать я вас не собираюсь, лишь хочу, чтобы вы понимали, что просто не будет. Те, у кого радужные мысли с весельем и прогулками, говорю сразу, это не оно. Теперь, что касается лидеров, кто претендует на эту роль? Из строя вышли трое ребят, на вид собранные, неплохо экипированные. Говорить об ответственности перед подчиненными и командирами не буду. Надеюсь, вы это прекрасно понимаете и без меня. Но раз у вас возникла ситуация, где претендентов трое, будет конкурс. Вам предстоит пройти это подземелье. В случае вайпа отряда пробует другой, и так по кругу, пока не пройдете. Очередность прохождения будет решена жеребьевкой. За попытки подставить соперника путем невыполнения приказов или любыми другими действиями, или бездействиями. Дисквалификация. Вопросы. Вопросы задал один из претендентов на роль лидера, высокий парень с черными вьющимися волосами. «Где взять гайд? Я быстренько пробежался по сети, ничего не нашел с похожим названием. Что будет, если пройдет один из нас до того, как это смогут даже попробовать другие?» «Гайда нет, в этом и есть сложность. Скажу лишь, что подземелье весьма успешно проходится, вон те ребята свидетелями будут, они его постоянно проходят. Если вдруг кто-то его пройдет с первого раза, остальные попробуют повторить успех с улучшением результата. Но в любом случае финальное решение будет за командой». «Вопросов больше нет». «Вот и отлично. Шуруйте в подземелье, после трех попыток дадите пройти его валькириям, потом повтор. Инфу по прохождению не узнавать, это тоже дисквалификация. Я проверяю сейчас не хитрость, а тактику и стратегию ведения боя, умение управлять командой, умение анализировать противника. Удачи». Воины скрылись за пеленой портала, я же подошел к собирающейся группе валькирий. «Народ, сейчас мои ребята сделают три попытки, и настанет ваша очередь. Как только они пройдут подземелье, проходите с ними через раз. До этого через три попытки. Информации по подземелью им не давать, пусть тренируются сами. Думаю, что попытки у них будут проходить гораздо быстрее, чем ваше прохождение, так что обижаться тут не на что». Выдав им информацию, я попросил Ральфи прилететь сюда и понаблюдать за чистотой эксперимента. Да, у них, конечно, будет личная почта, но тем не менее, какую-то информацию он соберет. Ральфи прилетел через пяток минут после моего сообщения, ушел в инвиз и принялся наблюдать. Я же телепортировался в светлый лес. Прилетел я раньше, чем старейшины пошли по домам, но сейчас мне были интересны не они, а дневная защита их домов. На этот раз я не сидел на дереве, а старался подобраться максимально близко к их домам, дабы проверить вероятность заготовки мной ловушек для них. На данный момент этот вариант казался мне наиболее перспективным, так как убить 12 целей вручную не представлялось возможным, во всяком случае на первый взгляд. Решение с ловушками оказалось тупиковым вариантом. Кабинеты и спальни эльфов были перекрыты столь плотной сеткой защитных плетений, что скорее напоминали сплошное полотно. Проникнуть же туда за несколько дней кряду, подгадать время срабатывания ловушки, не представлялось возможным. Обследовав защиту в дневное время, я не нашел возможности выполнить заказ. Так что вернулся к вариантам с проникновением ночью. Выждав наступление ночи, я стал проникать на территорию домов старейшин. Задача эта не была простой. Несмотря даже на часовые тренировки по прохождению полосы препятствий, это требовало невероятной концентрации. Однако, несмотря на все сложности, я успел до часа ночи добраться до окон спальни и кабинета каждого из старейшин, осмотреть обстановку вблизи и прикинуть пару вариантов выполнения задания. Когда же старейшины отправились спать ушел и я. Если моим планам суждено будет сбыться, завтра клан «Черная стрела» и королевство Кастеллум в целом начнут новую главу своего существования. Характеристики на конец пятой книги. Уровень 311, жизнь 286 200 из 286 200. Энергия 3724 из 3724. Манна 1250 из 1250. Божественная манна 2 215 632 из бесконечности. Сила 500 плюс 1312.